И вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое подвергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокопьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанией. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было. Он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен». Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Вереница дам, говорливых и молчаливых, тощих и толстых, потянулась вперед, и длинный стол заревел всеми цветами. Не стану описывать кушанье, какие были за столом. Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке со сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединой песнь старинного повара, о том соусе, который подавался, обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях, потому что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Творец небесный, как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. Нет, не могу. Дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом. Для этой картины лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо, давно знакомое, которому, казалось бы, невольно готов подойти как к приятелю неожиданному и поднести рожок со словом «одолжайтесь» или смели просить об одолжении. Но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича. Присутствующие все, сколько их ни было за столом, онемели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло. Это была картина, достойной кисти великого художника. Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться. А Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Городничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из друзей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы лизнуть. Тогда городничий мигнул, и Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиной у Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича. И начали оба подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович с кривым глазом натолкнул Иван Никифорович, хотя и несколько косо, однако же довольно еще удачно, в то самое место, где стоял Иван Иванович. Но городничий сделал дирекцию слишком в сторону, так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которое из любопытства просунулось в самую середину. Такое предзнаменование не предвещало ничего доброго. Однако ж судья, чтобы поправить это дело, занял место городничего и, потянувши носом с верхней губы весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всей силой и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. «Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович, скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом?» «Я не знаю», — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости. Заметно было, что он весьма не прочь от примирения. «Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?» «Не повинен ни в каком злом умысле», — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. «Клянусь и перед Богом, и перед вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?» «Какой же я вам и Иван Иванович нанес вред», — сказал Иван Никифорович. Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь». «Разве это не вред?» — отвечал Иван Иванович, не поднимая глаз. «Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать». «Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович». При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенно его расположение. «Вы обиделись за черт знает, что такое. За то, что я вас назвал гусаком». И Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту. Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком, не дай бог, видовать человека, что ж теперь? Посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи, Иван Никифорович, не таким образом, скажи он, птица, а не гусак, еще можно было поправить. Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищу не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Иван Ивановиче. Он, заперся в своем доме, заветный сундук был отперт, из сундука были вынуты, что же, карбованцы, старые дедовские карбованцы. И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только он выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра в течение 10 лет. Назад тому 5 лет я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень своей грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей покрывала жидкою сетью поля и нивы, которым она так пристала, как шалости старику, розы старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видел Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитых людей. Судья Демьян Демьянович уже тогда был покойником. Иван Иванович, что с кривым глазом, тоже приказал долго жить. Я въехал в главную улицу. Везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы. Производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было снесено, Остатки заборов и плетней торчали уныло. День тогда был праздничный. Я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью. И вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны, продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с поседевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» В это время лампада вспыхнула живее перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как изменился! «Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели?» «Да, постарел. Я сегодня из Полтавы», — отвечал Иван Никифорович. «Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву? В такую дурную погоду? Что ж делать? Тяжба!» При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал: «Не беспокойтесь. Я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу». Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иван Ивановиче. «Иван Иванович здесь», — сказал мне кто-то. «Он накрылся». Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал: «Уведомить ли вас о приятной новости?» «О какой новости?» — спросил я. «Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное». Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу, и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Печальная застава с будкой, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее. Мокрые галки, вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо. Скучно на этом свете, господа.